Пролог. Появление. Нарушение баланса. Ослабление завесы между мирами. Уничтожение поддерживающих магию. Мир на грани. Война между тьмой и светом, отличающаяся лишь идеями. Отмеченный драконом. Лидер. Защитник. Воплощение жестокой справедливости. Дважды уходящий за грань. Носитель трех личин. Отмеченная львицей. Целитель. Воплощение смелости и здравомыслия. Борец с вечной госпожой. Хранительница жизни. Отмеченный гепардом. Поддержка. Обманчивая слабость. Воплощение милосердия. Не прощает врага. Ангел-хранитель лидера. Отмеченный волком. Воин. Воплощение силы. Движимый чувством вины, запертым в душе. Сильный и стойкий защитник. Четыре фигуры. Четыре ключа к миру. Четверо, движимые пятым. Противостояние света и тьмы им безразлично. Наступит день, когда появится третья сила. Сила, которую не склонить ни на чью сторону, невзирая на все попытки. Хранители завесы, невыразимцы, прослушавшие пророчество, усердно обдумывали сказанное. Эти слова были произнесены несколько сотен лет назад. Из сказанного можно было легко понять две вещи: явятся хранители завесы и некая война, в которую их захотят втянуть, их не будет интересовать. Вот вам и сигнал тревоги, проворчал один из невыразимцев. Пришли, называется, проверить. Что делать теперь? Значит так, ищем любую информацию о хранителях завесы. Ни министерство, ни Дамблдор не должны узнать об этом. Отозвался второй. Что-то мне подсказывает, что мир перевернется. Противостояние света и тьмы, задумалась девушка. А это случайно не о, о них, мисс Слайн, явно о них, кивнул тот. Дамблдор и тот, кого нельзя называть. В общем, пророчество явно не случайно активизировалось. В наш мир придут хранители завесы. Только когда, неизвестно, учитывая, что тут творится, рады они не будут. Навестим Архивариуса, ему должно быть что-то известно. Спорить никто не стал, отдел тайн всегда действовал независимо от министерства, что несказанно бесило всех чиновников и самого министра в том числе. Однако пророчество о хранителях завесы заинтересовало невыразимцев куда больше, чем то, которое касалось темного лорда Волдеморта и знаменитого мальчика, который выжил, Гарри Джеймса Поттера. Это же в какую яму скатывается наш мир, если здесь появятся хранители завесы? Такой вопрос крутился в голове у всех невыразимцев, которые слышали древние пророчества. Стоящий далеко в горах древний замок, сокрытый от всех, принимал в своем лоне пятерых посетителей, появившихся из черного облака в подвале. Четверо из них были одеты в черные костюмы из кожи, которые сидели на них, как влитые. Пятый же был облачен в светло-зеленую тунику, темно-зеленые брюки, высокие черные сапоги и изумрудного цвета мантию. На груди у него висел золотой медальон с буквой «С». «Это же сколько времени мой замок был пустым?» – проворчал он, проведя рукой по стене. «Ну, насколько я помню, Сал, у тебя не было времени сюда заходить, а так он никому не нужен». Протянул парень с короткими серебристыми волосами, исполненными стрижкой рваной кари. Да и найти его проблематично. Это был вопрос в никуда. Отмахнулся тот. А насчет никому не нужен я бы поспорил. Так, что мы имеем? Перепалку прервала зеленоглазая девушка с изящным мечом на спине. Завеса истончается, приток магии ослаблен. Нужно узнать, это только здесь или на всем острове. Вот и будем проверять. Усмехнулся сероглазый мускулистый молодой мужчина. В первый раз, что ли? Для начала давайте обустроимся. Подал голос длинноволосый парень, похожий на девушку. «Добро пожаловать в замок Слизерина, коллеги!» – насмешливо произнес маг. «Чувствуете себя, как дома. Кстати, Сал, а ты чего с нами напросился-то?» – поинтересовался самый младший член отряда. «Во-первых, я родом из этого мира, пусть он и изменился», – ответил тот. «А во-вторых, должен же вас кто-то просветить насчет здешней магии и древних магических законов, учитывая твою особенность влипать в неприятности. Пфф-ф-ф». Фыркнул юноша, скрестив руки на груди и отвернувшись. «Не фыркай, на правду не обижаются. Саяки, Салазар прав. Одно неверное движение или слово, и ты на службе у кого-нибудь неприятного», — вмешался голубоглазый парень. «Да-да, нужно заранее все узнать, чтобы ненароком не ляпнуть чего, что потом может выйти боком», — ядовито отозвался тот, которого назвали Саяки. «Что ж, надеюсь, время у нас есть. Пока что будем искать прорывы в завесе и заделывать их, попутно ища информацию о том, что происходит. Устраним причину порчи завесы, Считай, большая часть работы сделана. Тогда я приведу свой замок в пригодное для жилья состояние». С этими словами маг покинул помещение и направился в зал с родовым камнем. Оставшиеся хранители тоже посчитали нужным уйти из подвала. Им предстояло много работы, и на первом месте стоял вопрос, что здесь происходит, поскольку отправили их сюда довольно категорично. А в это время старый маг, сидя в кабинете директора в Хогвартсе и просматривая списки будущих учеников, остановился на одном известном магическому миру Британии имени Гарри Поттер. Маленький избранный, сирота, чьи родители отдали жизни, чтобы его спасти, и единственный, кто способен избавить мир от Волдеморта. «Что ж, очень скоро ты приедешь сюда, мой мальчик. Твоя судьба была определена в тот день, когда ты родился», — подумал старик. Он не обратил внимания на Фаукса, укоризненно смотревшего на него одним глазом. Феникс давно перестал уважать директора, да только улететь от него не мог из-за привязки. Никто не знал, что в шотландских горах появились хранители завесы, и тем более никто предугадать не мог, что они начнут активно действовать в Британии только 4 года спустя. Глава 1. Вот и приехали. Примечание к части. У меня сломался планшет, так что пока все не утрясется, главы будут выходить раз в неделю-две. 4 года спустя. Хогвартс-экспресс свез учеников по домам. Многим не терпелось вернуться домой и поделиться впечатлениями. Только одному из учеников было совсем не весело. 4-й курс для него закончился отвратительно. Участие в турнире трех волшебников, возрождение Волдеморта, гибель Седрика, все это свалилось на голову Гарри Поттера. Еще и министр посчитал его сумасшедшим. Хорошо, хоть не обвинили самого Гарри в смерти Дидгари, хотя его палочку проверили от и до, однако радости ему это не добавляло. «Эй, чувакислый, друг!» Его бесцеремонно ткнули в бок, заставив отвлечься от разглядывания пейзажа за окном. Это оказался Рон Уизли, сидящий рядом. «Отстань от него, Рон!» — вмешалась Гермиона. «Не видишь, он не в настроении?» «Еще как не в настроении!» — подумал брюнет. Даже близнецы Уизли заметили, что ему эта победа в турнире безразлична и приносит только боль. Парень проигнорировал даже ввалившегося в купе Драко с телохранителями, вместо этого протолкался через них и ушел в конец вагона, чтобы побыть одному. «Сколько можно? Почему всегда я?» — горько подумал Гарри, уткнувшись лбом в стекло. По щекам потекли слезы. «Герой избранный. А кто-нибудь спросил, надо ли оно мне? Рядом со мной только смерть. А еще Рон, друг, называется. Я не хотел участвовать в этом турнире. Чему тут завидовать? Смерти на каждом углу». Он и не подозревал, что его жизнь изменится очень скоро. Дома у нелюбимых родственников. Попрощавшись с друзьями на вокзале, Гарри направился к дяде, который явно не рад был тому, что племянник урод вернулся. Вернан бросил сундук на заднее сиденье машины, туда же сел и Поттер. Юноша сидел довольно тихо и не проронил ни звука, всю дорогу глядя в окно. Дурсль, видя, что племянник не реагирует, просто молчал. Однако, когда машина остановилась на перекрестке из-за светофора, Гарри удивленно моргнул. На него смотрел какой-то подросток в черной одежде, который стоял на тротуаре как раз в нескольких шагах от автомобиля. Самое странное в нем было то, что он был седым. «Куда ты там уставился?» — фыркнул Вернан. Гарри дернулся и обернулся к нему. «Там какой-то парень с седыми волосами стоял», — ответил Поттер. «У тебя что, с головой проблемы? Нет там никого». Дурсль посмотрел на него, как на умалишенного. Брюнет перевел взгляд на то место, где стоял тот парень, но его уже не было. «Наверное, от стресса у меня галлюцинации появились», — пробормотал Гриффиндорец, даже не зная, что седовласый подросток наблюдает за машиной с крыши. «Так вот ты какой, убивец темных лордов и избранный. Хиловат ты для героя. Что ж, познакомимся с тобой поближе, заодно и узнаем о тебе побольше», — подумал Сосаяки. А это именно он следил за Гарри. «Хорошо, что мы 4 года не сидели с Сиднем. У нас было предостаточно времени, чтобы узнать ваш мир. Ему не помешает чистка». Сосаяки издалека наблюдал за тем, как Гарри тащит за собой сундук и заносит его в дом, а Вернан его едва не пинками подгоняет. Как только дверь закрылась, парень сорвался с места и, чтобы не привлекать внимания, рванул на задний двор. В городе он использовал чары невидимости, которые его заставил выучить Салазар, чтобы парня никто, кроме объекта слежки, не смог увидеть и запомнить. Вот только опять сработала его особенность быстро запоминать, так что Сосаяки уже с третьего раза после того, как выучил заклинание, преспокойно накладывал чары одним взмахом руки. «Да, как полезно быть магом, подумал он. Проверив дом, Сереброволосый хмыкнул, никакой защиты на нем нет, зато куча чар навешана, в том числе и сигнальные. Нехорошо усмехнувшись, он попросту телепортировался прямиком в дом, не пересекая контур. Ну и услышал: «Вали в свою комнату, мальчишка, чтобы я тебя не видел». «Да, дядя, клевая семейка», — саркастично подумал ниндзя. Услышав громыхание сундука по ступенькам, он смылся в одну из комнат, которая выглядела довольно бедно. Решетки на окнах заставили его сложить 2 и 2 и понять, что это комната Поттера. Вышеупомянутый парнишка тем временем, войдя в комнату, втащил свой сундук, и дверь с силой захлопнулась, явно не без помощи Дурсля-старшего. «Вот мне интересно, избранный ты наш, чего было переть эту махину, если есть специальные чары, которыми уменьшают вещи?» — раздался язвительный голос у него за спиной. Гарри от неожиданности подскочил на месте, упал на пол и уставился на незваного гостя. Перед ним стоял высокий подросток в закрытой черной одежде и с седыми волосами. Правая сторона его лица была прикрыта длинной рваной челкой, а на губах красовалась ухмылка. «Закончил любоваться?» — насмешливо спросил он у Поттера, отчего тот поспешил захлопнуть рот и встать. «Кто ты?» — Гарри вернул себе дар речи. «Ну не пожиратель смерти», — фыркнул Сереброволосый, — «и не член ордена пережаренного цыпленка, который возглавляет один старичок с длинной белой бородой. Не горю желанием присоединяться к какой-нибудь из этих сторон, учитывая, что эти их игры в песочнице сильно задевают окружающих. Что тебе нужно?» «Да вот хотел посмотреть на героя магического мира Британии. Честно скажу, я разочарован. И это будущий лорд Поттер. Мдя, я не понимаю». Гарри покачал головой. «Кто ты такой? Как ты попал сюда? Ведь здесь же защита мамы. Кто тебе наплел хрень про кровную защиту?» — перебил его Сосаяки. «Это всем известно». «Кому всем?» «Мне, например, неизвестно, каким таким образом маглорожденная волшебница смогла наложить такую защиту без знания о том, как это вообще делается. Жертва матери? Она что, единственная мать, пожертвовавшая собой ради своего ребенка? Моя мать тоже когда-то отдала за меня жизнь, только мне это не помогло, я все равно умер, хорошо хоть воскресили». Поттер молчал, неприятно было слышать, как его собеседник пары фраз ломает все его доводы, как соломинки. А тот продолжил: «Нет тут никакой такой защиты, только куча сигналок, чара познавания, агрессии и подобной дряни. Мы читали газеты, на тебе, пацан, попросту нарисовали мишень. Там же написано, где ты живешь и что у тебя за отметочка на лбу. Не веришь? Дам почитать, может поймешь». «Но Дамблдор сказал, что...» — попытался вклиниться юноша, за что заработал презрительный фырк. «А он что, высшая инстанция? Если бы он хотел тебя спрятать, то не раструбил бы о том, как ты выглядишь и где живешь. И вообще, в истории про избранного очень много белых пятен. Хотя бы две вещи. Первое, какого хрена Джеймс отдал мантию-невидимку постороннему лицу, зная, что на его семью охотится сильный маг с хорошим таким сдвигом по фазе?» Парень покрутил пальцем у виска, ясно показывая, какого он мнения об умственном состоянии Волдеморта. «Мой братец узнал у гоблинов об этом любопытном факте. На хранение. Семейный артефакт? Даже не знаю, смеяться или матом гнуть. А второе, что вообще твои родители делали в охотничьем домике, если родовые особняки являются самыми надежными местами и без разрешения владельца внутрь никто не войдет? Подумай хорошенько». Поттер, собирающийся еще что-то сказать, задумался, а ведь и правда, во всей истории очень многое непонятно. Вот только разбираться ему с этим было некогда. Сосаяки тем временем обошел комнату, скептически осмотрел старую мебель и перевел взгляд на оконные решетки. «Почему я раньше об этом не задумывался?» — едва слышно поинтересовался у себя Поттер. Вот только у Саяки был очень чуткий слух, потому что искал себе приключения на 2 нижних полушария головного мозга. Язвительно отозвался ниндзя, тем самым напомнив тому Снейпа. «Вместо того, чтобы учиться, знаешь, думаю, Сал поможет разобраться с твоими тараканами в голове. Манатки собирать не заставляю, они все там», — кивнул на сундук. «А с чего ты решил, что я с тобой куда-то пойду?» — осмелел Гарри. «А кто тебя спрашивать будет?» — ухмыльнулся Сосаяки. «Удача, девушка капризная, может однажды повернуться к тебе спиной, а ведь ты выживал только благодаря ей, а не мистической силе любви. Все, разговор окончен». С этими словами он схватил юношу за плечо одной рукой, а другой ухватился за ручку сундука. Хедвиг взволнованно замахала крыльями, но из клетки не могла выбраться. Портал перенес обоих прямо в замок Слизерина. Встречать их не вышел никто из-за того, что в замке оставался только Салазар, засевший в лаборатории, а остальные хранители разбрелись кто куда для заключения договоров. «Где мы?» – огляделся Гарри. Как ни странно, он не почувствовал недомогания при телепортации, хотя после аппарации обычно хотелось очистить желудок, даже если он и так был пустым. «Наше временное жилище», – ответил ему Саяки, мысленно раздумывая над тем, кто будет следить за пожирателями и фениксовцами, когда станет известно о пропаже знаменитости. «Добро пожаловать в замок Слизерина. Хозяин наверняка в лаборатории торчит, так что пошли к нему». «Я попал», — обреченно подумал юноша. «Опять нашел приключение. И за что меня жизнь не любит?» Глава 2. Открыть глаза. Часть 1. Замок Слизерина изнутри напоминал лабиринт, хотя это не мешало Сосаяки ориентироваться в нем, как у себя дома. При этом он на буксире за собой тянул Гарри, перед этим отобрав у него палочку на всякий случай. Сам Поттер же подметил, что замок хоть и мрачный на вид, но довольно уютный. Салазар обнаружился в лаборатории и как раз закончил зелье, как Саяки пинком с ноги открыл дверь. «Сал, вот и мы», — с порога весело заявил Сереброволосый. «Да уж вижу», — хмыкнул тот, наполняя флакон зельем. «Сишин, Цури и Бару еще не вернулись». «Ничего, подождем», — отмахнулся Сосаяки. Гарри же тупо пялился на Слизерина. Он видел его портрет в гостиной серебристо-зеленых еще когда они с Роном приняли облик Крэбба и Гейла, чтобы поговорить с Малфоем. Однако там был изображен старик с длинной бородой и в зеленых одеждах. А человеку, который сейчас стоял возле котла, можно было дать максимум 30 лет, хотя его волосы и небольшая бородка были седыми. Да и портрет в гостиной не двигался, что было странно. «Молодой человек, вам не говорили, что пялится некрасиво?» Насмешливо поинтересовался у него Слизерин. «И извините», — выдавил юноша и посмотрел на Сосаяки. «Вы что, родственники? Упаси меня, Мерлин, от таких родственников. С ними нервов никаких не хватит, они даже бессмертного в могилу загонят», — ужаснулся маг. «Да ладно тебе, не такие уж мы из чади ада», — по-детски надулся ниндзя. «Ну-ну, ты тут самый главный дьяволенок, несмотря на то, что из подросткового у тебя только тело. Сколько тебе лет исполнилось?» «Сбился на второй сотне. Сам знаешь, год в одном мире может быть равен 10 в другом или 3 неделям в еще каком-то. В каждом мире свой временный поток. Значит, ты давно взрослый. Да ну тебя, я ничего не понимаю», — пробормотал Поттер. «Я в замке Слизерина, передо мной сам Салазар Слизерин. И», — перебил его Сосаяки, — «ну стоит тут перед тобой один из основателей, темный маг, якобы разругавшийся со своими друзьями, и что, Сал, на шатырь есть, или его уреклянчить? Второй шкаф, третья полка снизу, синий флакон», — невозмутимо ответил маг. «Юноша», — обратился он к Гарри, — «у вас на лице написано, что вы имеете сотни вопросов. Лаборатория не место для разговоров. Пока скажу одно, мой уход из Хогвартса не имел ничего общего с ссорой по поводу маглорожденных, как все сейчас любят писать и болтать. Я ушел, чтобы принять смерть и возродиться, как хранитель завесы». С этими словами он покинул лабораторию, и опять Поттер шел на буксире, хватка у Саяки была что надо. Однако у него в голове не укладывалось, Салазар Слизерин жив. Почему сереброволосый парень обращается к нему, Сал, непонятно, однако была догадка по поводу того, что они его друзья, а ведь их есть еще 3. Вспомнил брюнет, он же называл еще 3 имени. «Мама, куда я влип?» «Ну-с, Гарри Джеймс Поттер, позволь представиться», — шутливо поклонился юноше Саяки, как только усадил его в кресло в малой гостиной. «Сейкатсуса Саяки, ниндзя-убийца, шпион, маг и просто очаровательная сволочь с острым языком. Хранитель завесы, как мой брат, сестра, побратим и Сал. Говорю сразу, магическая Британия в полной заднице. За 4 года мы многое узнали и нам ничего из этого не понравилось. Хотя бы то, что другие страны видят в англичанах просто стадо. Ну а теперь спрашивай». С этими словами он изящно приземлился в кресло рядом. «Даже не знаю», — замялся Поттер и покосился на невозмутимого, как скала, хозяина замка. «Каким образом Салазар Слизерин оказался жив? Для хранителя завесы жизнь — понятие относительное», — произнес маг. «Мы не подвластны вечной госпоже, и наш удел – оберегать завесу между мирами. Я когда-то проводил испытание заклинания призыва и случайно разорвал завесу до такой степени, что могла случиться катастрофа. Мелкие прорывы завеса сама восстанавливает», — добавил Саяки. «Например, призыв существа из другого измерения, а вот более масштабную дыру необходимо латать хранителем, иначе она разрастется и поглотит мир. На это больше никто не способен, только нам дана такая сила. Ну, может, еще помочь специальный магический ритуал, только проводящий его маг должен иметь колоссальный запас магических сил, иначе мало того, что ничего не получится, так еще и сам сдохнуть может. Не говоря уже о том, что есть такие миры, где магии в помине нет. Вмешался один из хранителей и залатал завесу, после чего мы уничтожили призванное чудовище. Продолжил Слизерин. Он мне предложил стать хранителем завесы. Я согласился даже после того, как он объяснил, что меня ждет в будущем. А почему вы, ну, седой? Тихо спросил Гарри, опасаясь, что его за это прибьют на месте или сделают что похуже. Слизерин славился мастерством в зельях. Из-за раздолбая Годрика ворвался ко мне в лабораторию, а я от неожиданности уронил коготь виверны в котел с зельем. Недовольно ответил маг. Лечебное зелье превратилось в яд. Я надышался парами и пролежал в коме. Судя по словам Хельги, 2 месяца. Очнулся уже седым. Годрик потом долго ходил за мной и извинялся. Это недоразумение, сидящий рядом, сереброволосые с рождения, особенность организма такая, как у его брата с сестрой. А это правда, что вы ненавидели маглорожденных. Салазар посмотрел на Гарри таким взглядом, что Гриффиндорцу захотелось провалиться сквозь землю. Снейп в сравнении со Слизерином оказался сопливым юнцом. Маглорожденные, молодой человек, являются либо потомками изгнанных из родов сквибов, либо обретенными, которых сама магия наделила силами. Я предлагал забирать таких магов в магический мир, как только у них случался первый магический выброс, жестко произнес Слизерин. Если понадобится, то даже насильно, забирать детей от родителей. Поттераш вскочил. Это жестоко. Вы знаете, что такое инквизиция? Ледяным тоном спросил Салазар. В мои времена она довольно активно проводила зачистки. Чтобы вы знали, в те времена на каждого ученика Хогвартса приходилось по 1-2, которые не дожили даже до поступления в школу. Ребенок, даже обладающий магическим даром, не способен противостоять разъяренной толпе, которая может обвинить магию в чем угодно, от рождения мертвого младенца до наводнения или засухи. Годрик воспринимал мои идеи с отбиранием магических детей в штыки ровно до того момента, когда увидел, как инквизиторы сжигают на костре 8-летнюю девочку-мага, которая случайно подожгла сарай своей силой, а толпа кричала «Смерть по рождению зла!». Даже ее родители игнорировали крики девочки. Поттер притих. С этой стороны он даже не задумывался о том, правильно ли похищать детей магов и забирать их в магический мир. Не все готовы смириться с присутствием магов под боком. Взять тех же Дурслей. Так и вижу, как шевелятся у него в голове шестеренки. Подумался Саяки. Инквизиция ведь и по сей день сохранилась. Взять тот же Ватикан с их охотниками на ведьм. Хорошо, хоть там дураков нет. Понимают, чем чревата смерть последнего мага в этом мире. Никому не хочется апокалипсиса с прорывом завесы. Блин, где так долго носит Сея Рейбару? На сегодня все. Я считаю, разговор окончен. Салазар встал с кресла. Но почему вы покинули Хогвартс? Вырвалось у Поттера. Потому что для меня тогда пришло время умереть. Годрик, Равина и Хельга узнали о том, что я хранитель завесы, стали ругать меня, я не вытерпел и ушел, громко хлопнув дверью. Они ничего не смогли бы сделать, чтобы уменьшить адскую боль, разве только добить из милосердия, чтобы долго не мучился. «Я знаю, какая это боль», — произнес Сосаяки, когда Слизерин ушел из гостиной. «Пусть я ее не испытывал, так как погиб раньше отведенного срока, но Сишин, мой брат умер в мучениях у меня на руках, извиваясь от агонии. Эта боль сравнима разве что с Круция. Наши тела остаются прежними, но души и разум подвержены изменениям. Сей абсолютно не горит желанием снова испытывать такую боль, Досси», — рявкнул он. «Да, хозяин», — отозвался домовой эльф. Саяки закатил глаза, домовиков так и не удалось отучить от обращения хозяин ко всем жильцам замка, ведь они уважали хранителей за их силу, да и сам ниндзя не любил, когда к нему так обращаются. А сам Салазар только посмеивался над тем, как лицо лидера команды хранителей завесы портит гримаса недовольства. «Проводи наследника Поттера в комнату на 3-м уровне», — распорядился парень. «Будет сделано». Поклонился домовик и исчез с Гарри. «Отлично. Осталось дождаться остальных. Пацану необходимо разбить розовые очки. Нужны гоблины с их Гринготтсом, чтобы все было официально. Думаю, Ри справится», — подумал серебряный демон. а мне надо будет наведаться в саму местную школу магии. Глава 3. Открыть глаза. Часть 2. Глава отдела тайн внешне сохранял невозмутимость, однако внутри волновался. Час назад его секретарь ему сообщил о прибытии неизвестного парня в кожаном плаще, абсолютно нехарактерный атрибут одежды в магической Британии. Джейсон, когда прибывший вошел в кабинет, сперва решил, что это девушка, а не парень, уж слишком он миловидным оказался, пока тот не начал говорить. И теперь хранитель уже час просматривал отчет о состоянии магической Британии, сидя на диванчике. «Этого мы и боялись», — наконец сказал голубоглазый. «Британия стоит на грани, в отличие от других стран. Завесу поддерживает магия, а здесь она ослабевает с каждым годом. Спорю на свои клинки, что мой братец будет ругаться на всех возможных языках, когда прочтет все это, и искренне желать разорвать на кусочки виновников. Из-за действий темного лорда очень много магов погибло, причем не только маглорожденных», — вздохнул Джейсон. «Некоторые смерти вызывают много вопросов, но отложим это. Что вы думаете о мистере Дамблдоре? Странный он, его идея объединения с маглами и потакания маглорожденным не всем по душе. Уровень образования в Хогвартсе сильно упал за все время, что он был директором. Эта школа больше не престижное заведение. С дипломом из Хогвартса устроиться на работу очень трудно, а в других странах он недействителен. Много предметов запрещено, по себе знаю. Меня спасли занятия на дому с нанятыми из-за границы наставниками. Хм, дайте угадаю, принцип я возьму, а вы обойдетесь или же если не мне, так никому», усмехнулся парень. «Но это надо выяснять, сами займемся. Мистер Сонмерс, могут ли хранители завесы рассчитывать на сотрудничество с отделом тайн?» «Само собой», кивнул тот. «Я отдам распоряжение. Как мне с вами связаться в случае чего? Птиц к нам не посылайте, все равно вернуться обратно». С этими словами Сейшин подошел к мужчине и провел ладонью над его запястьем. На руке Джейсона теперь красовалась серебряная татуировка-браслет, причем совсем обычная, без всяких узоров и тому подобного. «Что это?» — поинтересовался тот, разглядывая украшение. «Средство связи со мной. Просто поднесите запястье ко рту и назовите мое имя, тогда начнется разговор. Я приму вызов». Сей продемонстрировал ему металлический наруч на правой руке. «Это не только мое оружие. В нашей команде я принимаю вызовы, веду переговоры и отчитываюсь, а не только прикрываю в бою». «Ясно. Что ж, хранители могут рассчитывать на помощь нашего отдела». Джейсон протянул руку для рукопожатия. «Отлично. Уверен, Саяки будет в восторге». Сейшин пожал ему руку. При этом Сонмерс удивился хватке парня, вроде и слабый с виду, а тут такое, но виду не подал. «И устройте проверку ваших сотрудников. Настоятельно рекомендую. Всего хорошего». «Кто это был?» Секретарь заглянул в кабинет начальника как раз в тот момент, когда Сейшин исчез порталом. «Как он это сделал?» «Он один из хранителей завесы», — произнес Джейсон, отмеченный гепардом. «Они скоро начнут действовать более масштабно. Он приходил за информацией и заключением союза. Боюсь спрашивать про его реакцию. Он был вполне себе спокоен. А вот его брат, судя по его же словам, будет очень недоволен. Я меньше всего хочу навлечь гнев тех, кто может разорвать завесу и устроить здесь конец света. Хранители – сила, с которой необходимо считаться. Что ж, за работу, Эван». «Да, сэр». Цури с довольным видом покинула Гринготтс. Гоблины, узнав, кто посетил банк, долго находились в прострации. А вот посетители в холле провожали девушку либо недоуменными, либо подозрительными, либо неодобрительными взглядами. Еще бы, Сейка Цу была одета в облегающую кожаную броню, подчеркивающую ее фигуру, и абсолютно не прятала свой меч. Самое смешное, ей было наплевать, что о ней шептали маги, ведь она в первую очередь боевой целитель и маг, а не домашняя леди. Отойдя в сторону, она достала из кармана мобильник и набрала номер брата. Сереброволосая четверка между собой связывалась исключительно таким образом. «Саяки, это я». «Все прошло неплохо, гоблины согласились провести проверку», — весело сообщила Цури. «Ты бы видел лица людей в банке». «Ха, так они же никогда не видели, чтобы девушка была так одета и выставляла на показ свое оружие. Тут же все привыкли видеть дам в платьях, аристократы фиговы», — раздался насмешливый голос со Саяки из телефона. «Ага, попробовал бы кто-нибудь засунуть меня в платье», — фыркнула девушка. «Убила бы на месте, хотя мантии и накидки, как у Сала, мне нравится. Хорошо, когда приходить в Гринготтс? Завтра. Подробности расскажу по возвращении. Тогда возвращайся и перестань провоцировать народ, а то это средневековое быдло станет тебя упрекать насчет вызывающего вида и твердить, что девушки не должны носить мечи. Ага, то есть я должна сидеть дома, вышивать крестиком и обсуждать погоду, чьи тряпки. Бррр, Ри передернула. Нет уж, дудки. Буду через пару минут. Ждем. Закончив разговор, целительница сунула мобильник в карман. Она нарочно не понижала тон, ясно давая понять окружающим, что ей плевать на их мнение по поводу своего боевого вида. Будучи с детства бунтаркой, девушка не любила чисто женские увлечения, тем более в мире убийц она считала их бесполезными, вместо этого посвятив себя бою с мечом, медицине и токсикологии. Она даже Шайн воспитала в таком же ключе, в первую очередь боец, во вторую – девушка, а остальное потом. Уйдя за угол здания, Цури телепортировалась. «Ну и где она?» – недовольно поинтересовался один из последовавших за ней магов. «Хлопка аппарации-то не было, Мордрит ее знает. Пошли, доложим начальству», – отозвался второй. «Скримджер это так не оставит». Авроры покинули место телепорта хранительницы завесы. В это время директор Гринготтса распорядился приготовить ритуальный зал и запечатать его до завтрашнего дня. Гоблины не думали, что настанет день, когда в мир снова придут хранители завесы, причем пятеро, и одним из них окажется Салазар Слизерин. Бару уже не рад был тому, что отправился в лютный переулок, ибо еще по прибытии туда у него возникло желание поколотить кого-нибудь. Впрочем, он подумал, что будь на его месте Сейшин или Цури, то проблем было бы больше только из-за того, что у первого уж больно кукольное личико, а вторая вообще девушка, так что драки на всю улицу было бы не избежать, что один, что вторая могут убить. Впрочем, Сосаяки сюда тоже не стоило лезть из-за того, что он был похож на подростка и его из-за этого зачастую не воспринимали всерьез. Попытка ограбить парня запросто могла обернуться кровавой баней, ведь ниндзя весьма профессионально владеет надати. Оно и к лучшему, что у меня бандитская рожа, как говорится, яки, подумал мечник. Хоть лезть не рискуют, но на стороже все равно надо быть. Задача была на первый взгляд весьма проста – купить артефакты. Проблему составляло лишь то, что необходимые вещички можно было приобрести только в лютном, где полно отребья. Также Бару не улыбалось наткнуться на какого-нибудь шпиона Волдеморта. Из газет он знал о том, что Гарри Поттер видел воскрешение Темного Лорда. И если люди не верили этому, как и министерство, то пятерка хранителей восприняла его слова всерьез, ибо такими вещами не шутит. Интересно только, зачем мы палимся? Про себя поинтересовался ниндзя. Это же только привлечет к нам лишнее внимание. Ладно уж, прорвемся. Никогда не бежал от хорошего боя. А если что, натравлю косу. Гарри не знал, чем себя занять. Домовик перенес его в одну из комнат, распаковал его вещи и исчез. Сама комната была отделана в серебристо-синих бирюзовых тонах. Поттеру она казалась огромной, что неудивительно, после детства в чулане под лестницей, затем старой захламленной комнаты Дадли и общежития в Хогвартсе, где в одной комнатке размещалось по 4 человека, никакого личного пространства. «Дасси!» — позвал он домовика, вспомнив, как его называл Сосаяки. «Да, наследник!» — отозвался тот, появившись сзади него. Замялся юноша. «А где сейчас все?» «Лорд Слизерин находится в тренировочном зале. Хозяин Сосаяки сидит в библиотеке. Остальные хозяева отсутствуют по поручению своего лидера. Где они, Дасси не ведает», — отчеканил эльф. У Гарри никак не получалось сопоставить его с единственным домовиком, которого видел в жизни, Добби, который бился головой о все находящиеся рядом поверхности и был несколько не в себе. «А что ты можешь рассказать об этих хранителях? Хоть немного?» — осторожно поинтересовался Гриффиндорец. «Хозяин Сосаяки, преданный своей команде лидер, он не доверяет кому попало и бывает жестоким. Хозяйка Цури, целительница и голос разума их команды. Хозяин Бару предан хозяину Сосаяки и готов защитить остальных ценой своей жизни. Хозяин Сейшин, брат по крови хозяина Сосаяки, он сдерживает его гнев и жестокость», — ответил домовик. «Больше Дасси не может рассказать. А почему ты зовешь их хозяевами?» «Не только Дасси. Другие эльфы замка их также называют. Мы уважаем хранителей завесы. Они намного сильнее обычных магов. Для нас большая честь служить им. Почему я наследник?» «Потому что вы и есть наследник. Пусть ваш отец не был лордом Поттером, это ничего не меняет», — объяснил эльф. «Поттеры — чистокровный род. А могу я поговорить с Сосаяки?» — спросил Поттер, а про себя подумал. Странное у него имя, точно не английское и уж тем более не французское, да и на латынь не похоже. Черт, языки надо было учить, конечно. Дасси взял его за руку и переместил к Сосаяки. Тот как раз закончил читать книгу по некромантии, в последнее время его стала интересовать эта область магии, хотя он понимал, что из его сестры получится куда более искусный некромант, ведь она медик и прекрасно разбирается в анатомии и биологии. В чем дело? Поинтересовался он. Можно поговорить? Гарри смотрел ему в глаза. Валяй, минутку. Он достал телефон из кармана и принял вызов. Это оказалось Цури. Да, ха, так они же никогда не видели, чтобы девушка была так одета и выставляла на показ свое оружие. Тут же все привыкли видеть дам в платьях, аристократы фиговы. Хорошо, когда приходить в Гринготтс, тогда возвращайся и перестань провоцировать народ, а то это средневековое быдло станет тебя упрекать насчет вызывающего вида и твердить, что девушки не должны носить мечи. Ждем. Что это? Поттер кивнул на мобильник. Мы друг с другом связываемся по таким телефонам, а вызовы от других хранителей получает мой братец по специальному устройству, которое ему припаяли на наруч, пояснил ниндзя. Завтра отправишься с нами к гоблинам, пускай тебя проверит от и до. Почему именно я? Из-за того, что я какой-то там избранный. То, что всю историю вертит вокруг тебя, заставляет задуматься о том, что происходит. Вот скажи мне, избранный, тебе сколько лет? 15 будет, а Вальдемарту сколько? Сосаяки пристально посмотрел на брюнета. Ну, за 50, давно, выдавил тот. Ваат. Серебряный демон назидательно поднял указательный палец. Более того, у него за плечами немалый опыт владения заклинаниями, да и сколотить такую шайку последователей уметь надо. А что ты ему можешь противопоставить? Люмос с Экспеллиармусом, цирк с конями, да и только. Дамблдор говорит, что моя сила в другом. Нахмурился Гарри, ему не нравилось, к чему идет разговор. Дейтон Сосаяки уж больно напоминал порцию сарказма от Снипа, когда Зельевар проходился по умственным способностям студентов Гриффиндора. Хотя если поставить этих двоих в словесную дуэль с издевками и сарказмом, то Сереброволосый бы ее выиграл. И в чем, интересно, Сейкатсу насмешливо на него посмотрел. В любви, пфффф, любовь хороша в постели, а не на поле боя. И вообще, какая тут любовь, я не понял. Тебя твои родственники любили? Нет. Ну так о какой любви может идти речь, когда ты сам ее испытывал лишь в детстве, когда твои родители были живы? У тебя что, на все найдется ответ, которому можно придать форму вопроса? Немного раздраженно спросил Поттер. Естественно, оскалился Сосаяки. Но ты не увиливай тут. Какие боевые заклинания ты знаешь? Хотя не надо, не отвечай. Это ничего не меняет. По-любому дуэль выигрывает более опытный или более хитрый. А против Волдеморды почему-то все время выставляешься ты. Это что, твоя личная вендетта? Я не понял, он со своими послушными псами поубивал кучу народа, а убить его должен ты? С какой такой радости? В пророчество я не верю, потому что оно не является истиной в последней инстанции. Это лишь один из вариантов развития событий, который легко обойти или проигнорировать. Как? А так, тебе сказали, как будет идти история. Если тебя не устраивает, сделай шаг в сторону, а не плыви по течению. В твоем случае случилось второе, в пророчество поверили и решили его поправить, да не вышло. И вообще, пророчество какое-то мутное. На исходе седьмого месяца, что за бред? С чего вдруг это именно июль по юлианскому календарю? Ведь есть множество других, те же григорианский, древнеегипетский, китайский или вообще солнечный и лунный. А по поводу рождения, что, ребенок не может родиться семимесячным. Недоношенные дети отнюдь не редкость, взять хоть моего братца, родился раньше положенного срока, не будет знать всей силы. Так никто не знает силы своего противника, пока он сам ее не продемонстрирует, так что тут тоже большой такой знак вопроса висит. Ты и мою силу не знаешь, как и я твою. Не удивляйся, в отдел тайн для нас проникнуть не проблема, мы умеем передвигаться в тенях и телепортироваться, а пророчество послушать может либо тот, кого оно касается, либо тот, кто не принадлежит ни одному из миров. Только сегодня мой брат отправился туда заключать союз, он у нас дипломат, так что история сильно попахивает. Что-то мне кажется, что завеса в Британии истончается не без этого противостояния бобра со слом, пардон, добра со злом, оговорился. Уснуть у меня уже не получится, мрачно подумал Поттер. Поговорил, называется. Что он за тип? Ты ему слово, Он тебе минимум с десяток в ответ. Нет, не буду больше с ним затевать разговоры. Хотя вынужден признать, что он прав насчет пророчества. Все, разговорчики завершены, уже и остальные вернулись. Саяки направился к выходу. Хочешь, пошли со мной. Не хочешь, Дасси вернет тебя в твою комнату. Замок Слизерина защищен. Тебя тут никто не найдет. Я что, в тюрьме, в убежище? Скребется у меня в подкорке, что с тобой все далеко не так просто, как может показаться. Так что будем разбираться, за что мне это? Мысленно взвыл Гарри, даже не подозревая, что завтра всплывет. Глава 4. Первые шаги. Гарри следовал за Сосаяки прямо до изумрудной гостиной, где собрались остальные хранители. Войдя, он застыл на месте. Два кресла и диван были заняты тремя молодыми людьми. В одном кресле расположилась сереброволосая девушка в едва ли не откровенном кожаном наряде, и без того короткая молния на куртке была застегнута почти наполовину, а два перекрещенных кожаных ремешка поддерживали ее грудь. На спине девушки висел меч. Диван занял коротко стриженный загорелый мускулистый мужчина, своим видом похожий на бандита. Рядом с ним лежало оружие, напоминающее гибрид большого меча с пушкой. А вот с третьим хранителем Поттер попал в просак. Он не понял, то ли это парень, то ли девушка, так как последний член команды оказался по-девичьи изящным и красивым. Длинные прямые серебристые волосы, голубые глаза, утонченные черты лица и полноватые губы выдавали в нем андрогина. «Ау, земля вызывает Гарри Поттера. Прием!» Перед носом брюнета щелкнули пальцами, возвращая его в реальность. «Все, компьютер отвис, а, ага», кивнул тот и снова перевел взгляд на Сишина. Хранителям явно было смешно, они догадались о причине зависания, ведь это не первый случай в их жизни. «Парень я, парень», насмешливо отозвался голубоглазый. В его голосе не было ни намека на ехидство или сарказм, как у Сосаяки. Вот только Гарри все равно устыдился. Сишин умел сказать так, что почувствуешь себя не в своей тарелке. Да и низкий с хрипотцой баритон ясно дал понять, что сидящее в кресле чудо в кожаном плаще является мужского пола. «Не ты первый, не ты последний, кто путает нашего братишку с девушкой», — протянула целительница. «Ага, возьми я его с собой в лютный переулок, пришлось бы отбивать от него всяких гнусных личностей», — отозвался мечник. «Окей, раз мы в сборе, позволь представить». Саяки хлопнул в ладони. «Сейка Цуцури, наша сестричка, воин, маг воды и целитель в одном флаконе». Девушка с улыбкой подмигнула Гриффиндорцу. «Мы ее зовем просто Ри. Далее, Сейка Цубару, наш побратим, раньше был просто сволочью, потом стал нашей сволочью, отличный воин и маг воды, как и Ри». Бару по-волчьи оскалился и козырнул двумя пальцами. «Ну и, наконец, мой брат по крови, Сейка Цусишин или просто Сей, которого почему-то так и не задолбало то, что его вечно принимают за женщину. Хотя это вовсе не означает, что он не может за себя постоять. Ага, назовешь его бабой, так эта баба тебе одним ударом кулака в лучшем случае челюсть сломает, а в худшем вообще прибьет нахрен», — фыркнул Бару. «Больше его слушай, Гарри», — усмехнулся Сей. «Я не такой вспыльчивый, как наша гора мускулов. Ну да, конечно, ты просто подойдешь вплотную и с улыбкой врежешь. И хорошо, если кулаком, а не ногой. Что поделать, вот такой я. Ладно, хорош хвастаться, что там вы раскопали». Саяки прервал перепалки. «А Сал где?» — поинтересовалась девушка. «Так и не вышел из тренировочной», — пожал плечами лидер команды. «Ясно. Ладно, я начну. Гоблины были в экстазе, когда узнали, что я одна из хранителей завесы и нам нужна их помощь. Эти коротышки знают, если не все, то очень многое. Взамен они настоятельно посоветовали мне привести к ним Гарри Поттера, а то возможности никак не было в первый его визит в Гринготтс, а совы с письмами до него не долетали». «Какие совы с письмами?» — не понял Гарри, отчего вся четверка хмуро переглянулась. «Только не говори мне, малыш, что ты не ответил ни на одно письмо из Гринготтса», — вкратчиво сказала Цури. «Гоблины сами сказали мне, что посылали к твоему опекуну каждые полгода сову с письмом, но я ничего не получал». Да и Дурсли молчали. Поттер вспомнил, какую панику подняли его родственники, когда ему пришло письмо из Хогвартса. «Хэмэмэм», — только и выдался Саяки, нехорошо прищурившись. «Кто-то поплатится головой. Все узнаем завтра», — вклинился Сишин. «Что у тебя, братец? Отдел тайн готов с нами сотрудничать. Они знают о хранителях, тем более у них 4 года назад активировалось древнее пророчество, смысл которого сводится к одному — завеса истончится и придут пятеро хранителей, чтобы восстановить равновесие. Глава отдела тайн поделился со мной этим сведением. Конечно, он сперва мне не поверил, вот я и поклялся магией, что не лгу и не шучу, и превратился в гепарда. Дай угадаю, принцесса, ты с ним поговорил в зверином облике, усмехнулся мечник. Ну да, они маги-то в этом мире в животной ипостаси не могут говорить. Ну в такое пророчество можно поверить, тем более это не пьяный бред, мы ведь здесь. Отлично, союзники нам не помешают, тем более там знают, что такое завеса и кто ее хранит. Бару, что у тебя? Хочется вымыться после похода в лютный. Поморщился мечник и жестом фокусника извлек из, как показалось Гарри, рукава вещмешок. Но я все добыл. Амулеты, парочка книг, некоторые ингредиенты для зелий, все по списку. Отлично. Зачем все это? Поинтересовался Гриффиндорец, которого Саики силком усадил на диван рядом с Бару, а сам уселся на пол. А ты что, все лето собираешься бить баклуши? Хрен тебе с маслом на блюдечке, отозвался младший Сейкацу. Не хочешь, сотрем тебе память, причем так, что комар носа не подточит, и отправим обратно к дурслям. Будешь батрачить на них все лето и готовиться к эпической битве с Волдемортом, которая еще и непонятно в чем заключается. Завесу мы в любом случае восстановим, а тех, кто встанет у нас на пути, уничтожим. Нам помехи не нужны, а по силе мы в разы сильнее британских магов уже тем, что нам не нужны ваши дурацкие палочки. С этими словами он выставил вперед руку ладонью вверх и сосредоточился, а через секунду подбрасывал в руке небольшой серебристый огненный шар. Наша магия блокируется в чисто техногенных мирах или просто временно изменяется в соответствии к нормам тех миров. Гарри задумался. С одной стороны его пугала эта команда, ведь случись что, они просто убьют всех, кто им мешает. Мечи у Бару и Цури и две пары пистолетов у Сейшина явно не для красоты. Да и судя по словам Сосаяки, сам Поттер им не нужен и встань он у них на пути, они от него избавятся. С другой стороны юношу грызло любопытство, ведь не просто так с ним хотели связаться гоблины. К тому же Сосаяки ясно дал понять, что с избранностью Гарри не все так просто. Взвесив все за и против, Поттер принял решение. «Я хочу узнать, что происходит», — сказал он. «Вот и хорошо», — ухмыльнулся Саяки. «Завтра отправимся к гоблинам, а Салу будет работенка на ночь. Надо же, а тут оживленно», — хмыкнул Бару, выглядывая из-за угла. На следующий день пятеро хранителей и Гарри отправились в Гринготтс. Поттер укрылся под мантией-невидимкой, на чем настоял Сейшин. Из портала они вышли возле банка, промахнулись немного и узрели патрули авроров, которые явно кого-то высматривали. «Да ну их к архидемонам!» — фыркнулся Саяки. «Нарвутся, сами дураки. Пошли». Прохожие провожали компанию либо недоуменными, либо опасливыми взглядами. Еще бы, все пятеро имели весьма воинственный вид. Впрочем, Слизерина никто не узнал. Его немногие сохранившиеся портреты изображали его в пожилом возрасте, а о том, что он просто накладывал на себя такую иллюзию, никто не знал. Авроры направились к ним, но не успели, те вошли в здание Гринготтса. В холле банка было не менее многолюдно. Гарри выловил в толпе рыжую макушку одного из Уизли. «Ненавижу толпы», — процедил Саяки. «Терпи», — шикнула на него сестра. «Хранители, вас ждет директор банка». К ним подошел гоблин. В толпе послышались шепотки. «Ну-ну, подумайте, что имел в виду этот гоблин», — злорадно подумал Бару. Хранители шли так, чтобы никто не заподозрил невидимку среди них. Гарри сбросил мантию уже в кабинете. Там также находились крюкохваты и еще два неизвестных гоблина. «Для нас большая честь принимать в стенах Гринготтса хранителей завесы», — поклонился пожилой гоблин, директор банка. «Пусть ваше золото течет рекой, а враги истекают кровью», — произнес Сейшин. Гарри помалкивал, хотя ему было интересно. В первый свой визит он не слышал этой фразы от Хагрида. «Если вы не против, господа, давайте перейдем к цели нашего визита», — подал голос Салазар. «Безусловно, лорд Слизерин», — кивнул один из гоблинов. «На самом деле цели две и одна из них, вы, я как Тирук, поверенный вашего рода, именуемый себя темным лордом Волдемортом не сумел воспользоваться имуществом Слизеринов. Нашелся мне тут темный лорд», — презрительно фыркнул Салазар, обиженный и рехнувшийся мальчишка-полукровка. «Я хочу знать, что он натворил, и на правах действующего лорда отсечь его от рода. Слизерины исчезли с моим уходом на перекресток, а мои брат с сестрой создали свои рода. Интересно, что об этом не знают», — хмыкнул Ри. «Неоткуда знать», — бросил маг. «У меня лично потомков не было, Аурелия основала род Поттеров, один из потомков которого женился на девушке из Гриффиндоров, а Септимус стал основателем рода Мракс. Слизерины остались лишь в хрониках, а предъявить права на возрождение и становление во главе рода никто не сумел, потому что я числился мертвым и одновременно с этим живым и не снимал с себя полномочия лорда, а о том, что я стал хранителем завесы, никто не знал. Таким образом имущество сохранилось, а тут притерся какой-то маг. «Что за словечки, Сал, ты аристократ или нет?» — усмехнулся Сосаяки. «С тобой поведешься и не такому научишься», — отмахнулся Слизерин. «Минутку. Поттеры потомки Гриффиндора и Слизерина», — очнулся Гарри. «Это шутка, отнюдь молодой человек», — покачал головой Салазар. «Гриффиндора и Слизерина никогда не были врагами, они могли только по мелочи поругаться. Годрик небось все бока натер, вертясь в гробу волчком», — вздохнул он. «Это надо же, так переврать историю. Хотя, ее ведь пишут победители. А Серпентарга?» — не унимался Поттер. «Директор Дамблдор сказал, что Волдемарт мне передал часть своих способностей, когда оставил мне шрам на лбу. Великая магия!» Слизерин сделал жест рукой-лицо. «Серпентарга — родовая способность, ее невозможно передать посредством заклинания. Можно только ввести в род, взяв в жены волшебницу или выйдя замуж за мага, которые способны понимать и воспроизводить язык змей. Правда, кража способности ведет к получению магического отката или клейму предательства крови. Либо мистер Дамблдор ни сном, ни духом о таком факте, либо он нарочно вам об этом не сказал, вместо этого навешав лапши на уши. Вы – потомок и Гриффиндора, и Слизерина. И это не говоря о том, что мой род произошел от одного из братьев Пивереллов, славящихся тем, что они потомки вечной госпожи и весьма неслабые некроманты. Мистер Поттер, вы должны рассказать нам обо всем, что с вами происходило, строго произнес Крюкохват. Мы клянемся, что никто из посторонних лиц об этом не узнает, но это действительно важно. Вы, наследник и будущий лорд Поттер, а не ходячее оружие против сильного и психически нездорового мага. Соглашайся, мелкий, отозвался Сосаяки, а то без тебя все веселье устроим. Гарри вздохнул и кивнул. Смысла вилять и отказываться не было, раз ввязался в это дело, то разворачиваться и уходить было глупо. К тому же победило гриффиндорское любопытство. Юноша понимал, что ему будет тяжело говорить о своей жизни такому количеству народа, вот только его шестое чувство вопило о том, что его выслушают и поймут. Возможно, стоило прихватить с собой успокоительное зелье, подумал Саяки. Он напряжен. Мать вашу, что с ним тут сделали? Ураю, б, нахрен. Нашли, блин, мессию, а спросить, надо ли ему это, не догадались, зато выставить вперед, а самим в кустике, прошу, тьфу, будет трудновато разгрести эту помойку. Глава 5. Неожиданности продолжаются. Посетители банка уже 3 часа рассуждали о том, кто эти 5 людей, 4 из которых одеты, как маглы, и что им понадобилось в Гринготтсе. Авроры, последовавшие за ними, допрашивали людей, но ничего вразумительного не узнали, кроме того, что все 5 имели седые волосы несмотря на молодой вид и 3 из них были вооружены. Кингсли, который тоже был среди авроров, решил доложить об этом Дамблдору. А за эти 3 часа в кабинете директора банка Гарри закончил свой рассказ, после чего все имели удовольствие наблюдать за матерящимся Салазаром Слизерином. Маг метался по всему кабинету и покрывал непечатной лексикой Волдеморта, Дамблдора и вообще всю Британию. Пусть ругался он на Серпентарга, это не сглаживало ситуацию от слова совсем. Поттер прекрасно понимал язык змеи и краснел на каждом слове. А сереброволосая команда и так знала, что Слизерин явно не поет дифирамбы, тем более они понимали его речь, хотя говорить на этом языке не могли. «Я убью вашего директора», — наконец выдал Слизерин на нормальном человеческом языке. «Нет, сперва вспомню пару некроманских ритуалов, которыми баловались мои предки, а потом убью. Что делать будем, Сал?» — вклинился Сосаяки. «Матюгаться ты можешь хоть до скончания веков. Значит так, остыл змеи языки. Первое дело, проверка мистера Поттера. За этим ко мне в кабинет», — отозвался Крюкохват. «Хорошо, ребята, отправляйтесь с ними», — приказал маг. «Я же займусь отлучением Томаса от своего рода. Нечего махать моим именем, как флагом, и позорить род. Он из Мраксов, вот пускай и займется этим родом, если у него осталась хоть капля мозгов. Нет, не мои проблемы. Только достойный потомок может воспользоваться имуществом Слизеринов. Яволь, майнфюрер», — шутливо козырнулся Саяки и юркнул на выход из кабинета. «Клоун, Насмешливо прокомментировала это действие девушка и вышла вслед за ним. Вскоре и остальные покинули кабинет. Гарри накинул на себя мантию-невидимку. Как он и думал, его внимательно выслушали и сделали выводы, а не посчитали его рассказ бредом или банальной выдумкой. В кабинете Крюкохвата уже находилось все необходимое для кровной проверки. Когда гоблин сказал, что здесь будет задействована магия крови, Гарри возмутился насчет того, что это темная магия, за что удостоился обзывательства кретином, причем от Сишина. Остальные хранители смолчали, награждая Поттера взглядами, красноречиво показывая, какого они мнения о его отношении к кровной магии. «Да, парнишка, умеешь ты доводить до ручки не хуже, чем я», — протянулся Саяки. «Обычно мой братец никого не обзывает, если его не рассердить. Кончай упрямиться и дай крови для проверки. Гоблинам официально разрешено использовать магию крови и проводить ритуалы. Гринготтс – не просто банк. Если находится потомок ушедшего в тень или исчезнувшего рода, то он может воспользоваться имуществом и деньгами этого самого рода. Кровь в этом деле очень помогает. Просто надрежьте ладони на треть, наполните чашу». Крюкохват протянул ему тонкий стилет. Гарри сделал, как ему сказали, после чего Ри залечила ему рану, а гоблин стал что-то приговаривать на своем языке, затем вылил кровь на пергамент. На нем стали проявляться надписи. Крюкохват прочитал, похмыкал, пожевал губами и наконец сказал: «Мистер Поттер, я удивлен, что вы еще живы с таким-то списком. Что там такое?» — нахмурился Бару. Гоблин вместо этого протянул пергамент Гарри, и тот углубился в чтение. А почитать было что? «Гарри Джеймс Поттер, очищенная кровь. Отец, Джеймс Карлус Поттер, чистокровный, мертв. Мать, Лилиана Маргарет Эванс, маглорожденная, мертва. Крестный отец, Сириус Орион Блэк, чистокровный, жив. Крестная мать, отсутствует. Родовые дары, серпентарга, активен на 100%. Зельеварение, активен на 10%. Магия воздуха, заблокирован. Анимагия, заблокирован. Некромантия, заблокирован. Боевая магия, активен на 50%. Общее состояние магии, заблокировано на 40%. Общее состояние крови, присутствуют. Яд Василиска, слезы Феникса, зелье доверия, настроенное на определенную группу лиц, зелье рассеянности, зелье помутнения разума, зелье ненависти, настроенное на определенную группу лиц, наследие, наг, заблокировано на 90%, дроу, заблокировано на 100%, наследство, Поттер Мэннер, разрушен, дом в Годриковой лощине, разрушен, Пиверел Мэннер, разрушен, сейфы, номер 548, 370, 784, ученический, фью-ю-ю-ють, присвистнулся Саяки, заглянув в пергамент из-за плеча Гарри. «Дом в Годриковой лощине разрушен? Это как? С каких пор Авада превратилась в бомбарду Максима? Я не понял. И вообще, откуда всем известно, что там произошло? В доме был еще кто-то? В смысле?» — отвис юноша. Крюкохват с интересом наблюдал за компанией, собравшейся в его кабинете. «В прямом. В доме в ту ночь находилось четверо человек, годовалый Гарри, его родители и сам темный лорд. Ну, можно крысюка посчитать пятым, хрен редьки не слаще. Так вот, его темное величество убило Джеймса и Лили, затем пустило Аваду в лоб ребенка, та отрикошетила обратно и в итоге мужик коньки отбросил. Младенец сам не понял, что случилось, так что свидетель из него тот еще. Крыс вряд ли рассказал о том, что произошло в ту ночь. Вопрос: а откуда все знают, что там произошло? Откуда известно, что туда приперся Волдеморда, грохнул супружескую пару, при этом женщина пыталась спасти сына, пустил Аваду в лоб ребенку и сам благополучно стал призраком? Если там был еще кто-то, то почему не помог? «Директор», — тихо произнес Гарри. «Он там что, со свечкой стоял?» — фыркнул серебряный демон. Хотя, учитывая, что он одолжил мантию-невидимку незадолго до этого происшествия, всякое может быть, я не удивлюсь. «Не верю», — прошептал Поттер, привлекая к себе внимание. Сосаяки заглянул в свиток и нашел строчку. «Магическая подпись на ограничителях, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор». «Ну-с, старикашка», — едва не на серпентарга процедил ниндзя. «Саяки, молчи», — вклинился Сишин. «У меня и так нет слов, Сей», — выплюнул разноглазый, затем подумал и добавил: «цензурных. Вот поэтому и молчи. Необходимо провести полное обследование», — сказал Крюкохват. По идее, больница Святого Мунга отличное место, и речи быть не может, отрезала Цури. Я мастер-целитель ничуть не хуже колдомедиков в этом мире, вот и проведу все обследования. Еще не хватало, чтобы мальчика видели с нами. Нужен ритуальный зал, чтобы полностью привести его в порядок. Сейчас проведу поверхностное обследование. С этими словами девушка, прикрыв глаза, несколько раз провела перед брюнетом ладонью, охваченной мягким зеленым свечением. Процедура заняла меньше минуты, после чего Ри глубоко вдохнула. На ее лице читалась ярость. «Да и вы, на, через», со вкусом выругалась она. «Девушкам ругаться нельзя», усмехнулся мечник. «И вообще, здесь дети, отлипни, Бару», мрачно отозвалась она. «Тут дела, хуже некуда. Хорошо, хоть Шайн не научила ругаться. Я при дочери никогда не ругалась, вот она и не знает мат. Что с пацаном?» Прервал их Саяки. «Да тут в магической ауре такие дыры, что я удивляюсь, как он вообще колдовать способен», выпалила целительница. «Такое ощущение, будто к нему присосались, как пиявки, и вытягивали магию. Гарри, признайся честно, в школе тебе легко удавались заклинания?» «Не очень», ответил юноша. «И это странно. Ты чистокровный, а значит, это должно у тебя инстинктивно происходить. Ведь маглорожденным приходится с нуля учиться, а полукровкам необходимо пробудить кровь рода. Я полукровка». «Полукровки имеют в родителях либо магла, либо магическое существо помимо мага. Ты сын двух магов, очищенная кровь без всяких родовых бяг, в тебе спят два наследия, небось слизерины когда-то помимо нагов приняли кровь драу в рот. Короче, работы с тобой, не вагон с тележкой, а вообще целый грузовой состав. Да и твой шрам фонит черной магией. Что-то с ним не так, Саяки, проверь, пожалуйста. Ты в магии тьмы специалистом давно стал», обратилась она к брату. «Да не так уж и давно, но это стало моей любимой отраслью в магии», хмыкнул тот, подошел к Гарри, убрал волосы с его лба и посмотрел на шрам, затем провел по нему средним и указательным пальцами левой руки.